Глава сороковая. Аркаша. Сплю я плохо. На твердом полу в принципе спать не особо удобно. А вот дамам на диване очень даже классно. И если Лерка хотя бы не храпит, то мама. Да, давно я не ночевал с ней в одном помещении. Интересно, как отец столько терпел ее? С таким трактором под боком хрен выспишься. Пару раз за ночь встаю попить водички. Сна не в одном глазу. Но мешает спать не только храп матери. Основная проблема – это завтрашний день. В широком смысле. Я ведь и правда не знаю, что мне делать. И если до появления матери в квартире еще какое-никакое спокойствие на душе было, то теперь... Теперь я понимаю, что угодил прямиком в ад. Жить с этими двумя стервами в одной квартире не вариант. Поэтому надо уговорить маму вернуться обратно к отцу. Чем я завтра и займусь. Утро выдается хмурым и безрадостным. Мать с 6 утра гремит чем-то на кухне. И, судя по вкусному запаху, готовит завтрак. Это, конечно же, хорошо. Плохо, что это делает не Лера. Лера-то дрыхнет, и ее пушкой не разбудишь. Поднимаюсь и иду на кухню. Мать стоит возле плиты. Вид торжественный и важный. «Доброе утро», — бурчу. «Доброе утро, мой хороший», — отвечает неожиданно ласково и певуче. «А я успела сходить в магазин, теперь блинчики пеку. Ты же любишь блинчики?» «Угу», — киваю, направляюсь в ванную. «И ситуация-то какая? Не скажешь же после приготовленного мамой завтрака, иди отсюда». «Хотя...» Вернувшись и сев за накрытый стол, как бы, между прочим, уточняю. «Отец тебе не звонил?» «Нет», — пожимает плечами. «Но ты не переживай. Приползет на коленях, куда только денется». Киваю, хотя в голове бьется мысль. «Не приползет. Может, ты подождешь его извинений где-нибудь еще?» «Где-нибудь это где?» — металлическим тоном уточняет мать. «Квартиру снимешь», — пожимаю плечами. «Тут тесно втроем». «Кстати, об этом я и хотела с тобой поговорить. Тебе надо снять 3-комнатную квартиру. Сейчас же этим и займешься. А в таких условиях я жить не привыкла. Мне не нравится». Садится напротив с кофе и, взяв блинчик, макает его в сгущенку. «Ты ж на диете». «К черту диеты. У меня к тебе вопрос. Ты работать-то собираешься? Бизнес какой открывать? Или проедать будешь все деньги?» Вопрос логичный. Только у меня до сих пор нет на него точного ответа. По правде сказать, работать мне совсем не хочется. Но если я целыми днями буду жить с матерью и Леркой, то точно чокнусь. Этих денег хватит лет на 20 спокойной жизни. Что? Какой такой спокойной жизни? Доедай завтрак, иди ищи 3-комнатную квартиру и открывай бизнес. А почему 3-комнатную? Хмурюсь. Нам с Лерой и 2-шки хватит. Тебе, может, и хватит, а Лере и коммуналки достаточно, судя по ее поведению и внешнему виду. А я хочу жить, как привыкла. Получается, мать возвращаться к отцу не будет. Скрипнув зубами, без какого-либо аппетита завтракаю. А мать продолжает. «Я буду следить за Лерой. Баба она у тебя бестолковая. Дура, если говорить совсем проще. Еще и родить неизвестно, что откалывать начнет. А это мой внук, между прочим. Интересно, кто тебя просит о такой услуге? Но матери это не объяснишь. Лера давно совершеннолетняя. Договорить мама мне не дает. Знаю я таких совершеннолетних. Да ты на нее посмотри, бестолочь она. Даже кашу и ту сварить не может. Полы к ногам прилипают. Да будущий ребенок умрет от холеры. В общем, разговаривать нет смысла. Кстати, на работу надо не мне, а матери. Видно, что делать ей нехрен. Только вот пойду туда я». Закончив завтракать, одеваюсь и выхожу из дома. В машине проще работать, нежели в эпицентре скандала. Или во время клевания мозга. Залезаю в салон, немного размышляю над перспективами и начинаю обзванивать по очереди все понравившиеся квартиры. Причем стараюсь не выбирать слишком дорогие. С одной стороны, конечно, хочется комфорта. Но если квартира по-настоящему крутая с ремонтом, то она располагается далеко от Садового кольца, что мне категорически не нравится. А вот те, что в историческом центре, за необходимую мне цену похожи на сарай. Это тараканы на кухне, дырявый пол, ковры на стенах. Конечно, охотой рыбку съесть и косточка не подавиться. Но тут вылезает еще 2 проблемы. Во-первых, если я открываю бизнес, значит, нужно арендовать помещение. И проще сначала выбрать его, а потом квартиру неподалеку. Во-вторых, много тратить денег тоже нельзя, потому что вложение в бизнес – это вложение в бизнес. А если прогорит? А если не получится? Да и как оно получится, если у меня под боком постоянные сопли-вопли? Раньше я подобные вещи спрашивал у отца. А теперь, после вчерашнего скандала, он мне вряд ли поможет. Да и мне не хочется к нему обращаться. Пусть Артема воспитывает. Посмотрим, чем ответит мелкий ублюдок. Если родного отца предал, то и деда предаст. Но злиться бесполезно. Наконец я нахожу более-менее приличную квартиру возле МГУ и отправляюсь смотреть. Конечно, район не самый элитный, но в целом пойдет. Я даже прощу кривые стены квартиры и незастекленный балкон на 9-м этаже. А еще надо будет сегодня решить, чем же я все-таки буду заниматься. Каким бизнесом? Открыть пивную, клининг, салон красоты, шиномонтаж? Нет, все не то. Я открою мойку машин. Это тема. Денег с головой хватит. Найму узбеков за копейки. Помещение подешевле. Да, отличная идея. Ее и реализую.